Попробуйте думать о пространстве, которое не имеет ни цвета, ни границ, никакой связи с вещами, в нем находящимися, а чисто отвлеченном пространстве. Вы не в состоянии этого сделать. Вы вынуждены представлять его между двумя границами или между тремя предметами. Чтобы иметь какое-либо существование, пространство должно быть связано с каким-нибудь другим предметом. То же и со временем. Не существует идеи об отвлеченном времени. Мы должны иметь два обстоятельства, одно предшествующее, одно последующее, которые можем связать идеей времени. Время зависит от двух последовательных обстоятельств, так же как пространство всегда зависит от двух внешних и одновременно существующих предметов. Идея о причинности, в свою очередь, требует как времени, так и пространства.